Елизавета Дворецкая. Корабль во фьорде. Спящее золото. Книга вторая. Стражи Медного леса. Глава первая. На следующее утро после жертвоприношения Ульфхедин Ярл и Йомфру Ульврун позвали Эрнельва на соколиную охоту. Больше никого из знатных людей не приглашали, и Эрнельв, хотя и не был приверженцем этой забавы, почти не принятый во Фьялинланде, согласился. Весь вчерашний вечер Ульфхедин, Ульврун и ее муж Ингимунд Рысь о чем-то жарко спорили, заперевшись в маленьком спальном покое, а теперь, как видно, собирались поделиться с ним своими решениями. «Тут неподалеку есть отличное место для соколиной охоты», рассказывал Эрнельву Ульфхедин Ярл, когда небольшая дружина выехала за пределы полей Тинга. «Фогельсей, птичий остров. Там можно за один раз набить столько уток, гусей, сам увидишь». «Сколько бы их ни было, я благодарен тебе и твоей сестре за приглашение», — ответил Эрнельф. Ему и правда хотелось развеяться, отдохнуть на просторе от толкотни и тесноты усадьбы, где даже в отхожем месте народ толпился с утра до ночи. «Ваша дружба — большая удача для меня». «Да?» — Ульфхедин Ярл посмотрел как-то неоднозначно. То ли обрадованно, то ли настороженно. «Я надеюсь, мы с тобой всегда останемся в дружбе». Эрнельф наклонил голову в знак согласия. В племени Раудов слово Ульфхедина Ярла имело не меньший вес, чем слово самого Бьяртмара Конунга, особенно когда речь шла о военном походе. Весь успех того дела, ради которого Эрнельф приехал, зависел от Ульфхедина. Впрочем, теперь Рауды не смогут отказаться от похода. Эрнельву вспомнилась величественная фигура Валькирии, головой достающая до неба, волны ее волос, похожих на закатный свет. «Боги и духи хотят этой войны», — говорила ему когда-то Сальвейк. «Боги возьмут себе духи погибших». «Боги хотят этой войны. Почему-то фьяли пылают жажды мести, а рауды уже подсчитывают будущую добычу. И уже никто не остановит эту лавину, рожденную разом в тысячах человеческих душ. Вставать на ее пути глупо и бессмысленно». Эрнельф почему-то не хотел этого похода, но смирился с ним и всей душой желал, чтобы рауды присоединились к нему и тем облегчили участь фьялей. Весла ударят по воде, мечи загрохочут о щиты, копье столкнется с копьем в полете, и каждый день станет днем гибели десятков и сотен людей. Эрнельф был отважным человеком, но при мысли об этой грандиозной, губительной, всесокрушающей лавине у него сжималось сердце. Словно в поисках спасения, мысль его метнулась к дому, к Аскифьорду, Свангерда. Ждет ли она его? Думает ли о нем? Эрнельф вытянула домой. Но путь туда преграждала неразрешенная загадка. Рунный полумесяц по-прежнему казался теплым. Все-таки не зря амулет привел его сюда, в Рауделанд. И Эрнельф не торопился обратно, не получив ответа. Он не мог поверить, что связан с мертвым. Когда холодный плеск волны оборвал жизнь Хальмунда, брат это почувствовал. И теперь тайное чувство твердило, что второй полумесяц слышит биение живого сердца. Но ведь Эгбранд, сын Кольбьорна, убит. Тот рыжий квит, Вигмар, сын Хроара, не похож на лжеца. Значит, после смерти Эгбранда кто-то другой снял золотой амулет с его груди. И у Эрнельва где-то появился уже второй, невольный побратим. Но кто? Где теперь его искать? «У Эгбранда, вероятно, были родичи», — рассуждал Эрнельф, стараясь нащупать хоть какую-то тропинку в этом тумане. Полумесяц мог взять кто-то из его братьев, сыновей. «Наверное, Вигмар знает, где они живут. Может, его расспросить?» «Вот он, Фогельсей!» — прервал размышление голос Ульфхедина Ярла. «Видишь, сколько там птицы?» Эрнельф повернул голову к морю. Вблизи от берега из воды поднимался скалистый, довольно высокий остров. Все склоны его облепили дикие гуси. «Странно, что больше никто не охотится здесь», — удивился Эрнельф. «На Тинге, наверное, немало людей, уже прикончивших свои запасы». «Поглядел бы я на того, кто посмеет здесь охотиться!» Ульфхедин Ярл усмехнулся. «Взгляни вон туда!» На скалистом выступе красовалось две руны, глубоко вбитые в камень и окрашенные в красный цвет. Одаль Инг. Имущество самого Конунга. Эрнельф помолчал. Ни в Аскифьорде, ни вообще где-нибудь во Фьялинланде людям не приходило в голову пятнать землю, тело богини Йорд, знаками собственности, как какого-нибудь бычка или жеребца. Ему было неприятно это видеть, но только глупец станет в гостях бронить обычаи хозяев. «У вас такого не бывает», — проницательно заметила Ульврун. «Значит, ваш конунг намного богаче нашего и может раздавать свое добро всем желающим». «У Фьялей много земли», — неохотно ответил Эрнольф. «У нас много таких мест, где никто не живет. И, конечно, не платит податей, не строит кораблей и не дает людей в войско. Поэтому я не назвал бы нашего конунга слишком богатым. А дичь — это богатство только на столе. Чтобы она туда попала, нужны человеческие руки». Эрнольву не слишком хотелось разговаривать со старшей дочерью Бьяртмара. Такая же неугомонная и упрямая, как Ингерид, она отличалась значительно большим умом, а значит, могла быть гораздо опаснее. Эрнольф не любил в женщинах подобных качеств и опять с тайной тоской вспоминал Свангерду. Позже, когда набитые ловчими соколами гуси уже лежали на прибрежной траве, Ульфхедин Ярл велел Хирдманам развести костер и поджарить несколько штук. Отойдя подальше, куда не доставал дым от костра, он сел на камень и знаком предложил Эрнольву занять место рядом. Ульврун и Ингимунд, молчаливый человек с умными серыми глазами и рыжеватой маленькой бородкой, с готовностью сели по бокам Ульфхедина и выжидательно посмотрели на Эрнольва. «Это была хорошая добыча», — сказал Эрнольф, «чтобы сделать приятное устроителям охоты. Тем более, сам он не особенно отличился, и даже Ульврун повезло гораздо больше него». «Но это мелочь по сравнению с тем, что ждет нас на Квиттинге, не правда ли?» – спросила Ульврун. «Нам приятно видеть, что наша совместная охота вышла удачной», – заговорил Ульфхедин. «Это знамение от богов, что и вторая охота на Квиттинге будет не менее удачной. Ты согласен с нами?» Эрнольф кивнул. «Можно подумать, что они приехали уговорить его воевать вместе, а не наоборот». «Мы посоветовались и решили», – Ульфхедин бросил быстрый взгляд на сестру и зятя. И те дружно кивнули. «Что было бы неплохо еще раз породниться с Торбрандом Конунгом?» Эрнольф вскинул брови. Надежды Торбранда на успех строились в основном на его родстве с Бьяртмаром. «Да, мы не забыли, что Торбранд Конунг приходится нам с Ульврун двоюродным братом», ответил Ульфхедин на его немой вопрос. «Но в бурю никакая веревка не окажется лишней. Мы тут не в гриднице с дружиной и не на Тинге. Чем крепче мы будем пристегнуты друг к другу, тем дружнее будем воевать, верно?» «Это все верно», — сказал Эрнольф. «А поскольку мы действительно не в гриднице, скажи попроще, чего вы от меня хотите? У вас есть подходящая девушка в жены Торбранду Конунгу? Решать, конечно, будет он, но что-то я не замечал в нем желания снова жениться. И уговорить его на такое дело я не смогу. Разве что Хродмар, сын Кари, он-то сможет уговорить его на что угодно. Нет, у нас есть невеста не для Торбранда, а для тебя», сказала Ульврун, едва дав ему закончить. Эрнольф замер с приоткрытым ртом. Ему показалось, что он ослышался. «Ведь ты родич Торбранда с отцовской стороны», продолжала Ульврун. «Между тобой и нами нет кровного родства. А мы бы хотели, чтобы оно появилось. Тогда и войска свои поведем вместе, ты и мы. То есть ты и Ульфхедин. Сам понимаешь, на войне и между лучшими друзьями могут возникнуть раздоры из-за добычи», подхватил Ульфхедин. «Я не желал бы иметь дело с вашим Кальбейном Ярлом или с Кари Ярлом. А с тобой мы неплохо столковались. И у нас не будет случаев обвинить друг друга в нечестном дележе. Мы можем не опасаться предательства, верно? Поэтому и хотим породниться с тобой. Поэтому и предлагаем тебе в жены нашу сестру Ингерид». Эрнольву показалось, что камень, на котором он сидел, тихо тронулся с места и плавно двинулся то ли вверх, то ли вниз. А то и вовсе скользнул в море, и теперь весело качается на волнах. Он не мог взять в толк, что ему предлагают в жены Ингерид, на которую он столько лет привыкал смотреть, как на сестру. Она и так почти своя. И все же она – дочь конунга Раудов. И посторонние люди, которые никого из них не знают, посчитают такой брак разумным и оправданным. «Подождите», – едва переведя дух, ответил Эрнольф. «Я должен подумать». Забыв о вежливости, он развернулся и сел на камни спиной к собеседникам. Ульфхедин и Ульврун переглянулись. Йомфру быстро задвигала бровями, намекая брату на какие-то ранее высказанные соображения. Ульфхедин в ответ свирепо двинул челюстью, как будто перекусил кого-то пополам. Оба они знали, что Эрнольф не хуже них понимает цену такого решения. А Эрнольф смотрел на море и думал. В словах Ульфхедина много правды. Так много, что кто-нибудь разумный, вроде Асвальда, сына Кальбейна, без колебаний бы ответил «да». Но мысль о женитьбе на Ингерид была так горька, что кто-нибудь решительный, вроде Хродмара, сына Кари, так же быстро ответил бы «нет». Эрнель вытянула в обе стороны, и он сжимал зубы, будто боясь разорваться пополам. Ингерид! Ингерид, которую он столько лет с трудом терпел в доме, разлуки с которой вся семья ожидала, как величайшего блаженства. Придется вести в Аскифьорд теперь уже навсегда и назвать своей женой. А Свангерда? Не он ли обещал любить ее одну и не брать другой жены? Да что там обещание? Эрнельф действительно любил ее одну и знал, что будет любить всегда. Отказать, отказаться от этого подарка. И пусть Ульфхедин... Стой. Ульфхедин рассчитывает на его согласие и прямо объяснил, зачем оно ему нужно. Отказать ему значит обидеть. А Ульфхедин и Ульврун не из тех, кто прощает обиды. На Квиттинг они пойдут. Им некуда отступать. Но и воевать можно по-разному. И все те беды, о которых вспоминали только что, станут вероятными. И раздоры из-за добычи, и предательства. А если они предложат отвергнутую им Ингерид сыну квиттинского конунга Стюрмера и двинутся на Фьялии все вместе? Эрнельф смотрел в море. Островной пролив так широк, что берег Слеттов оттуда увидеть невозможно. Но он где-то там. Морской путь велик, и только Один со своего небесного престола может охватить его взглядом. А человек мал и слаб перед необъяснимым пространством земного мира. Эрнельф, тоскующий о Свангерде, был ничтожен и беспомощен. Но Эрнельф, посланец Торбранда Конунга, облеченный доверием целого племени, оказался сильнее. Он не слишком долго разбирал и раскладывал по местам свои сумбурные мысли. Знание, как следует поступить, явилось само собой. Зажав в кулаке маленького Эрнельва, готового выть от тоски, другой Эрнельф повернулся к Ульфхедину и просто сказал: «Я согласен». «Слава асам!» — воскликнула Ульврун. И у обоих мужчин вырвался вздох облегчения. «Ты поступил как очень умный человек, Эрнельф Ярл», — продолжала она, стараясь похвалами укрепить его решение. «Ты, конечно, знаешь Ингерид, но поэтому именно ты и справишься с ней лучше, чем кто-нибудь другой. А о приданном не беспокойся, мы не поскупимся. Да она и сама не упустит своего». Последние слова Ульврун произнесла сердито. С первого же дня она так не взлюбила сводную сестру, что отдала немалые сокровища, лишь бы от нее избавиться. Пусть Эрнельф увезет ее назад, откуда привез, во Фьяленланд, где облака спускаются к вершинам гор, а в горах бродят то ли великаны-недомерки, то ли тролли-переростки. А вернее, смесь той и другой породы. Злобные и угрюмые существа самого мерзкого вида. Пусть эта негодная девчонка им и показывает свой нрав. «Да», — безразлично ответил Эрнельф. «Если не моя мать, то уж Торбранд Конунг, я думаю, будет доволен». И те бонды, которые не хотели бросать хозяев и идти воевать, наверное, смогут спокойно остаться дома, подумал он, уже не слушая повеселевшего Ульфхедина. Да, у Эрнельва было сейчас достаточно много причин для радости, но почему-то он чувствовал себя так, как будто солнце погасло, море высохло, и короткая тропка перед ним ведет прямо в готовый курган. «А как к моему сватовству отнесется Бьяртмар Конунг?» – спросил Эрнельф по пути назад. «Похихикает, пожмется, а потом согласится», — уверенно, с тайным презрением ответила Ульврун. Эрнельф уже заметил, что Бьяртмар Конунг не пользовался ни любовью, ни даже почтением своих детей. Он боится войны, а Ингерид ему уже надоела. Такая забава хороша лишь поначалу. Пусть она едет с тобой, он еще 15 лет отчаянно без нее обойдется. Правда, сама невеста будет не так довольна. Ульфхедин Ярл ухмыльнулся. И Эрнельф улыбнулся углом рта в ответ. «Да, Ингерид будет в ярости. Совсем не того она хотела». Эрнельф лучше других знал, что Ингерид любит новоявленного жениха не больше, чем он ее. Сколько раз она дразнила его, насмехалась над безобразием лица, одним глазом. Сколько раз притворно жалела его будущую жену. Посылала свататься к троллихам в дымную гору. «Голове враг язык», — говорил мудрый Один. Может быть, Ингерид сама накликала судьбу своим злоязычием. И Эрнельф мог бы пожалеть дурочку, если бы это несчастье было только ее. Он-то чем прогневал вещих Норн? Одно слово – великанши. Въехав во двор конунговой усадьбы, Эрнельф сразу увидел рыжего Квитта, сидевшего на пороге гостевого дома. Взгляды их пересеклись, и в желтых глазах Квитта явственно читался вопрос. «Может быть, ты хочешь еще что-нибудь меня спросить, о Тор-щита?» Эрнельф соскочил с коня и подошел к гостевому дому. Он хотел спросить довольно-таки о многом. «Я так понимаю, у себя дома ты сидишь поблизости от Конунга», — вместо приветствия сказал Вигмар. снизу вверх, глядя на подходящего Эрнельва. «Это место не слишком тебе подходит». «Я не задержусь на нем долго», — успокоил его Эрнельв и сел рядом. «Я хочу спросить тебя только об одном. Кто стал наследниками Эгбранда, сына Кольберна?» Тогда Вигмар был готов ко всему и не слишком удивился. «У него столько родни, что перечень Строллингов потянет на отдельную песнь», — сказал он. «А я не настолько хороший скальд, чтобы длиннющая песнь получилась не слишком скучной. Может быть, ты просто скажешь, о ком именно хочешь узнать?» «Я и сам не знаю», — вдруг признался Эрнельф. Ему совсем не хотелось рассказывать обо всем деле этому Квитту, но тот держался так спокойно, равнодушно терпимо, словно не на его родину собралось идти войной племя Эрнельва. Как видно, он и думал так, как говорил. «Пусть ярлы и конунги считают обиды, а ты здесь один, и я один, и нам нечего с тобой делить». Эрнельф с трудом мог понять Вигмара. Не зря же он сумел забыть о себе и Свангерде и принять решение, нужное всему племени Фьялей. Он не мог отделить себя от племени. А Квит, похоже, умел жить только сам по себе. «Просто мне нужно знать, кто возьмет вещи, принадлежащие Эгбранду?» После недолгого молчания ответил Эрнельф. «Оружие, перстни, гривны, амулеты». «То, что не похоронили с ним, заберут братья», — ответил Вигмар, стараясь, чтобы при слове «братья» на его лице отражалось не больше четверти тех чувств, которые он питал к сыновьям Кольберна. «Их целых трое. Или даже больше. Но сыновьям рабынь наследство не полагается». «Ты можешь назвать мне их имена?» — не отставал Фьяль. Его глаза смотрели на Вигмара с таким серьезным ожиданием, как будто от этого зависела вся его судьба. «Это не тайна», — Вигмар пожал плечами. Он не был любопытен, но на его месте и камень ерзал бы от любопытства. Зачем все это Фьялю, и какое отношение он может иметь к Строллингам? Если бы я знал, что тебе это действительно нужно. Я клянусь тебе Тором и Мьёльниром, что для меня это важнее всего на свете, с неожиданной пылкостью, заверил Фьяль и прижал руку к груди. В разрезе рубахи на миг мелькнуло что-то золотое, висящее на тонком ремешке. Вигмар ощутил волнение Фьяля как свое и чувствовал странное желание помочь ему. «Старшим остался Скьёльд», — принялся перечислять Вигмар. «Потом идет Гейр, потом Ярнир. Или нет, Ярнир старше на пару лет, но он побочный сын. Еще есть Книф из-под хвороста, но он сын рабыни. Надеюсь, это все. Где они живут? В усадьбе Оленья Роща. Это неподалеку от границы с Раудами. А побратимы? В нашей округе нет». «А у Хевдинга...» «Я не слышал, чтобы Эгбранд успел обзавестись побратимами в дружине Ингстейна. А сестер у него нет?» Как нарочно вспомнил Фьяль. Вигмар молча посмотрел ему в лицо. Под тяжелым взглядом Эрнельф смутился, но закончил. «Ведь если амулет...» «Ну, что-нибудь золотое или серебряное скорее возьмет женщина?» «Сестра есть», — медленно и четко выговорил Вигмар. «Но я сомневаюсь, чтобы она взяла у него хоть что-нибудь». Эрнельф удивленно посмотрел ему в лицо и вдруг сообразил. Словно кто-то шепнул ему, словно он и сам на миг стал Квиттом. Он понял всю эту сагу и даже устудился своих расспросов, которые были так неприятны его собеседнику. «Так это о ней ты складывал те злосчастные стихи?» – спросил он. Вигмар криво усмехнулся и кивнул. «Так что ты можешь быть уверен, чести Йомфру Ингерит мои стихи ничем не грозят», – добавил он. «Передай это ее будущему мужу, если вести о нашем состязании дойдут и до него». «Не нужно», — Эрнельф неопределенно махнул рукой. «Ее будущий муж — это я». Он поднялся и медленно побрел в хозяйский дом. Вигмар молча провожал собеседника глазами. Этот одноглазый каждый раз находил, чем его удивить. Тем временем Ульфхедин Ярл прошел в гридницу, где скучал в ожидании вечернего пира Бьяртмар Конунг. Рядом с ним пристроилась Ингерид, обиженная на старших, которые не взяли ее на соколиную охоту. Появление сводного брата девушка встретила только хмурым взглядом, зато Бьяртмар Конунг оживился. «Вот ты и вернулся, Ульфхедин!» — радостно воскликнул он, выпрямившись на подушке сиденья и потирая бледные ручки. «Кто из вас набил больше гусей, ты или Эрнельф? Или Ульврун? Она ведь не так легко дает себя обскакать, верно? Будет у нас сегодня гусиный пир!» «У нас были заботы поважнее, чем считать гусей», — сурово ответил Ульфхедин, остановившись перед сиденьем Конунга. «Наш союз с фьялями, указанный богами, находится под угрозой». Бьяртмар Конунг изменился в лице. Люди вокруг него тревожно загудели. «Сами боги указали нам путь, Если мы теперь откажемся от войны, гнев асов обрушится на нас!» Грозно продолжал Ульфхедин. «Но что случилось?» Бьярд Марконунг так встревожился, что не нашел в этом ничего забавного. Ингерид с горящими любопытством бессовестными глазами придвинулась поближе, чтобы ничего не пропустить. «Что может помешать нашему союзу?» «Мои люди видели в дальнем конце пролива, напротив Винцея, корабль с рогатой волчьей головой на штевне», сказал Ульфхедин, приберегая эту новость для важного случая. «Это корабль стюрмера метельного великана, конунга Квиттов». «Стюрмер конунг здесь?» — воскликнуло разом несколько голосов. «Как он сюда попал? Зачем?» «Нетрудно догадаться. У Квиттов тоже был Тинг, и они тоже знают, что скоро их ждет война. Наверняка стюрмер собирается попросить помощи у Слеттов». Бьярд Марконунг охнул. «Фьяли и Рауды против Квиттов — это одно дело, а Квитты и Слетты против Фьяли и Раудов — совсем другое». «А стюрмер конунг и Хильмер конунг, если боги позволят им заключить союз, зажмут несчастных раудов, как в клещах. Зажмут несчастных раудов, как в клещах, и перебьют всех до одного. Боги не простят, если мы закроем глаза на знамения, нарушив их волю», решительно и грозно продолжил Ульфхедин, угадывающий, какие мысли должны прийти в голову отца при этом известии. «Они пошлют на нас напасть, похуже разбойных морских конунгов или даже великана. Поход должен состояться, но Эрнольф Ярл и с ним Торбранд конунг не слишком-то поверят нашей дружбе, если узнают, что мы принимаем у себя конунга Квиттов». «Но мы и не думаем его принимать!» — воскликнул Бьяртмар, как будто уже оправдывался перед богами. «Я даже не знаю, где стоит его корабль!» «Он пережидает противный ветер, чтобы плыть через пролив. Он не хочет, чтобы мы о нем знали. А чтобы Торбранд конунг и все фьяли верили, что мы действительно верны им, нужно отдать в жены Эрнольву Ярлу, твою дочь, Ингерид». Люди в гриднице охнули. И громче всех сама Ингерид. «Да ты что?» – завопила она, мигом вскочив с места. «Мне выходить замуж за этого одноглазого урода? Ты рехнулся! Да он, да я, да чтоб его тролли взяли!» Задыхаясь от возмущения, Ингерид не находила слов, но все ее чувства были написаны на покрасневшем лице. «Так нужно!» – отчеканила Ульврун, глядя не на сестру, а на Бьяртмара. «Подумай, конунг, что будет, если на нас двинутся разом Квитты и Слетты, а у нас не будет надежной поддержки?» «Я на это никогда не соглашусь! Никогда! Вот еще выдумали! Сами за него выходите, если он вам так нравится!» – кричала Ингерид, но ее никто не слушал. «Надо подумать», – бормотал Бьяртмар конунг, озабоченно шлепая верхней губой, словно пробуя каждое слово на вкус. «Это слишком сложное дело. Слишком...» «А пока мы будем думать, остальные пусть молчат о том, что узнали». Ульфхедин Ярл обвел всех грозным взглядом. «Мы должны принять решение как можно быстрее и справить свадьбу в ближайшие дни». Ингерид хотела еще что-то сказать, но передумала и молча выбежала из гридницы. Она уже поняла, что ее желания здесь никого не интересуют. Ночью, когда все в конунговой усадьбе уже спали, кто-то тронул Вигмара за плечо. «Там какая-то девчонка просит тебя выйти в сени», – зевая, сообщил ему Хирдман из дозорного десятка. «Говорит, дело очень важное». Он хотел ухмыльнуться, но ухмылку поглотил зевок. «Что еще за дрянь?» – пробормотал недовольный с просонья Вигмар. «Я никого не звал». «Иди, иди», – Хирдман, как видно, получил что-то в уплату за настойчивость. «Выйди к девушке, что тебе, трудно? Меня бы позвали, я бы...» Вигмар стал на ощупь одеваться. Сонливость отступила, пробуждалось удивление. Он догадывался, что это как-то связано с Ингерид. Потомок эльденландских троллей прав, ее любовь опаснее вражды. Но в любом случае, лучше знать, что именно она задумала. Одевшись и подойдя к дверям, Вигмар ненадолго замер и прислушался. Вроде бы он не успел нажить здесь врагов, но ожидать можно всего. От того же Оддульва, например, но врагами, похоже, не пахло. Вигмар сам не знал, какого из чувств здесь заслуга, но был уверен. Ожидая его в сенях пара мужчин с мечами наготове, он бы их почуял. Толкнув заскрипевшую дверь, он оказался в темных сенях. Тут же к нему скользнула чья-то стройная фигура. Вигмар мгновенно перехватил ее, взял за плечи и отодвинул от себя. «Кто здесь?» – шепотом спросил он, уже узнав Ингерид. «Это я!» – ответил знакомый голос, сердитый и обиженный. «Пусти!» Вигмар отпустил. Ингерид помолчала. «Ты позвала меня молчать?» Вигмар не стал ждать слишком долго. Сейчас не лучшее время для этого. Молчать мы могли бы и во сне. Каждый у себя. Ты знаешь о том, что меня хотят выдать замуж? Враждебно спросила Ингерид. Не... начал Вигмар, но вспомнил последние слова Фьяля. Знаю. За Одноглазого. Вот именно! Пылко и обвиняюще выкрикнула Ингерид. За Одноглазого рябого урода, которому только тролиха годится в жены, а выдают меня. Это ты виноват. Я? В полный голос воскликнул Вигмар. Но тут же опомнился и продолжал шепотом. «При чем здесь я? Ты, Липа Застежек, говоришь загадками, и мне твои загадки совсем не нравятся». «А сочинять стихи тебе нравилось?» – возмущенно отозвалась Ингерид. «Из-за твоих стихов мой отец Конунг подумал, тролли знают что, и теперь торопится выдать меня замуж. За первого встречного, как будто я рабыня из свинарника». В голосе Ингерид дрожали слезы благородного негодования. Она была преисполнена обиды и жалости к себе. «Ну, не так все страшно», — подбадривал Вигмар. «Твой жених уже знает всю правду, я сам ему рассказал. И он не попрекает тебя моими стихами, можешь не бояться. И никакой он не первый встречный, он родич Конунга. Да и ты знакома с ним 10 лет. Тебе сотни девушек позавидуют. А что он не слишком хорош лицом, не беда. Для мужчины красота не главное. Я вон тоже не светлый Бальдр». «Пусть другие девушки подавятся», — решительно перебила его Ингерид, с трудом сохранившее молчание и во время этой недолгой речи. «Я не хочу за него выходить и не выйду. Ты виноват в моем несчастье. Ты и должен избавить меня от такого жениха». «Как это?» Вигмар принял бы это все за глупую шутку, если бы не знал, что Ингерид не умеет шутить. «Ты должен увести меня отсюда!» — гордо заявила Ингерид. «Куда?» — спросил Вигмар, даже не пытаясь принять умный вид. «Куда хочешь!» — отрезала отважная девица. «Уж лучше я стану твоей женой, чем выйду за этого тролля!» Вигмар прислонился к стене и прикусил губу, чтобы не рассмеяться. Весь этот ночной разговор выходил нелепым до крайности. Опять он оказался тем, кого нареченная невеста предпочитает своему жениху. Но разница между первым случаем и нынешним больше, чем между небом и землей. Рагна Гейда любила его, и было бы оскорбительно даже ставить ее любовь рядом с упрямым тщеславием Ингерид и ее бездумной жаждой приключений. «Нет, Йомфру, ничего не выйдет», — стараясь подавить горькую усмешку, ответил, наконец, Вигмар. «Мне некуда тебя вести. У себя дома я вне закона. Я не хочу оказаться вне закона еще и здесь, в единственном месте, где мне дали приют. Получить мою голову отдельно от тела уже мечтает довольно много могущественных людей. И я не хочу, чтобы к ним присоединились Ульфхедин Ярл и Бьяртмар Конунг. Вот-вот начнется война. Я сам не знаю, где я буду. Тащить с собой еще и тебя? Прости, но я не Хедин, а ты не Хильд. Едва ли ты умеешь оживлять убитых. Так что бросим этот глупый разговор и пойдем спать». «Глупый?» – возмутилась Ингерид. «Сам ты глупый!» «Верно», – быстро согласился Вигмар, пока она не передумала и незаметно отступил к двери спального покоя. «Я очень глупый. Мне и родичи говорили». «Дочь Конунга предлагает тебе свою руку, а ты боишься! Ты боишься!» Напав на новую мысль, воодушевленно воскликнула Ингерид. «Боишься, что тебя опять будут гнать, как зайца? Наверное, до сих пор не опомнишься от страха, как убегал с Квиттинга. Наверное, ту женщину... Ты бы не прочь прихватить с собой. Она для тебя достаточно хороша. Настоящая Хильд. А я, значит, нет». «Перестань, Йомфру», — устало сказал Вигмар. От любого воспоминания о строллингах он теперь ощущал усталость. Слишком долго и напряженно о них думал. И слишком мало полезного надумал в итоге. «Иди спать. У тебя будет хороший муж. А вне закона проще жить одному». «Мне все равно», — воскликнула Ингерид. Метнувшись к Вигмару, она положила руки ему на плечи и прижалась, стараясь разглядеть в темноте синее лицо. «Я люблю тебя! Я хочу быть с тобой!» В голосе ее слышалось что-то такое, отчего даже Вигмар. Не то чтобы дрогнул, но усомнился. В этот миг Ингерид сама верила в то, о чем говорила. Любовь дочери Конунга к чужеземному изгнаннику накануне войны казалась бы достойна одной из самых ужасных и впечатляющих песен, а Ингерид очень хотела попасть в песнь. И песня-то так хорошо складывалась в воображении, что девушка сама поверила в ее существование. Дурочка просто не умела понять, какая суровая жизненная основа лежит под звонкими строчками. А Вигмар умел. Он уже примерил на свои плечи кольчугу древнего героя и убедился, что для нынешних людей она тяжеловата. И даже не было стыдно. Времена меняются. И человеческая доблесть меняется тоже. Он не хотел быть прославленным за то неимоверное количество бед, которое его высокий дух принесет окружающим. Поэтому несостоявшийся герой осторожно снял руки Ингерид со своих плечей и отступил на шаг. «Не зови любовь Йомфру», – тихо и серьезно сказал он. «Боги задумали ее как проклятие. Для тех, кто способен ее испытывать, не находится места на земле. Я знаю. Без нее проще жить. Делай то, что велит тебе отец, и ты еще будешь счастливой. А моего счастья здесь нет, и я буду искать его один». Не дождавшись ответа, он шагнул в спальный покой и опустил засов. Не то чтобы он ждал, что отважная дева примется колотить кулаками в дверь. Просто хотелось положить между ней и собой какую-то более прочную преграду. Он даже верил в то, что сказал. «Их с Рагнегейдой любовь – проклятие. Им с этой любовью нет места на земле, потому что понимают ее только они двое. Боги уже не раз указали на это. В своих родных местах любовь к Рагнегейде сделала Вигмара убийцей, а здесь – у Раудов. Одно воспоминание о ней чуть не погубило. Ингерид осталась одна в темных синях. Возмущение угасло, а душой вновь овладели обида и жалость к себе. Своей необычностью Вигмар был интереснее и привлекательнее всех остальных, и его отказ связать с ней судьбу казался изменой. Но гневаться на него она почему-то не могла. В тех словах, которые Квит сказал о любви, крылась недосказанная тайна. Он предостерегал ее от любви, а ей казалось, что какая-то прекрасная дорога к счастью закрыта для нее, как закрыта эта темная дверь. «Вне закона. Дочь Конунга и чужеземный беглец-убийца. Мне некуда тебя увести». По щекам Ингерид текли слезы, а перед глазами сиял пламенный меч Валькирии. «Если бы взмахнуть этим мечом и снести сразу все. Весь этот глупый мир, полный дурацких запретов, обстоятельств, заставляющих отказывать себе в самых простых желаниях. Стать Валькирией, для которой нет никаких запретов, и которая сама выбирает себе возлюбленных, никого не спрашивая. Как Альфкара, которая увидела героя, сидящего на кургане, и полюбила его. Увидела и полюбила. Это же так просто. Ну и он ее, конечно, полюбил. Куда же деваться от судьбы?» Ингерид неслышно всхлипнула и вытерла глаза рукавом. Образ пламенного меча помог. Она взяла себя в руки и ощутила прилив злости на всех вокруг. И это было гораздо лучше печали, потому что печаль ослабляет, а злость делает сильнее. Гораздо сильнее. «Еще посмотрим, не выйдет ли из меня Хильд», — с каким-то злым азартом подумала Ингерид. Погрозила кулаком темной двери и пошла в женский покой. Она уже знала, кому первому снесет голову ее сияющий меч. Утро Бальдвига Окольничьего началось с неожиданности. Когда он проснулся, Вигмар уже сидел на краю лежанки, одетый и задумчивый. «Не думается ли тебе, что нам пора прощаться со всеми этими достойными людьми и ехать домой?» — спросил он, встретив удивленный взгляд товарища. «За ночь ты успел с кем-то подраться?» — хрипло спросил Бальдвиг. Вигмар покачал головой. Его ночное свидание с Ингерид нельзя было назвать дракой, но оно навело на мысль, которая давно уже зрела, что ему совершенно нечего делать на Тинге Раудов. «Я не думал, что тебе скоро захочется домой, поближе к родным местам», — с намеком сказал Бальдвиг. «Как там в твоей замечательной Висе? Плеском стали встретят Скальда братья Бранда, так?» «Так», — Вигмар кивнул. «Но разве перед началом войны можно найти какие-то места получше родных?» Бальдвиг сел на лежанке и внимательно посмотрел на Вигмара. «Знаешь, многие люди на твоем месте нанялись бы на службу к Ульфхедину Ярлу», — осторожно начал он, словно шаг за шагом ступал по тонкому льду. «С таким вождем можно вернуться туда, где ты убил 10 человек и ни за одного не заплатил виры. Ты мог бы отличиться. По правде сказать, многие люди боятся идти на Квитинг. Многие помнят того великана, который сюда однажды приходил. Человек вроде тебя оказался бы очень полезен Ульфхедину Ярлу. А уж он умеет платить за службу. Ты мог бы получить... Твою Фрейю запястье ты точно мог бы получить. А может быть, и усадьбу ее отца в придачу». Вигмар усмехнулся. Почему-то это рассуждение показалось ему забавным. Даже Бальдвиг, лучший друг на сегодняшний день, надежный и умный человек, совершенно не понимал его. «Это был бы хороший способ отомстить, если бы я посватался, а мне отказали», — сказал Вигмар, не зная, как лучше объяснить. «Если не дают добром, бери силой и прославишься как герой. Но мне не нужна усадьба ее отца. Мне нужна ее любовь. А если бы я явился с чужим ярлом разорять родные места, то получил бы усадьбу, но с надеждами на любовь пришлось бы распрощаться навсегда». Не желая продолжать разговор, Вигмар поднялся и вышел из спального покоя. Бальдвиг смотрел ему вслед и чувствовал, что мало чего понимает. Когда Эрнельф шел от колодца в дом, на ходу вытирая лицо рукавами рубахи, а полотенце он и дома вечно забывает, привыкнув, что матери Свангерда держат его наготове. Кто-то вдруг тронул его за локоть. Отняв рукав от лица, Эрнельф увидел Ингерид. «Пойдем!» Она повелительно кивнула в сторону. «Поговорим!» Удивленный Эрнельф послушно последовал за ней. Он ждал криков, бури возмущения, но Ингерид держалась спокойно и даже величественно. Как видно, известие о собственном обручении так на нее подействовало, что она разом повзрослела. Но это были перемены к лучшему, и Эрнельф заинтересованно ждал продолжения. «Я согласна выйти за тебя», — объявила Ингерид, отведя его к углу конюшни, где никто их не услышал бы. «Но только при одном условии». Эрнельф двинул бровями, стараясь уяснить смысл ее слов. Новоявленная невеста говорила так, будто он вчера весь день стоял на коленях, умоляя о ее любви. Вот уж чего не было. Раньше, дома, Ингерид любила поддразнивать его мнимой влюбленностью в разных женщин. В Свангерду, в Эрингерду, дочь Кальбейна, самую красивую девушку в Аскефьорде. Даже в маленькую Сальвейк, но только не в саму себя. Молчаливо подразумевалось, что о ней одноглазый урод и мечтать не смеет. «Чего же ты хочешь?» – спросил Эрнельф, поскольку Ингерид неприступно молчала и ждала его вопроса. «Я требую необычный свадебный дар», – гордо отчеканила дочь Конунга. «Такой, что о нем будут долго рассказывать. Я хочу получить голову стюрмера метельного великана». «Конунга Квиттов?» – Эрнельф по старой привычке потер глаз. Хотя левый все равно ничего не видел. Ему тоже казалось, что происходящее – нелепый сон. Как видно, Ингерид владела способностью превращать даже будничный день в захватывающую сагу. «Это может случиться не так уж и скоро, а твои родичи желают справить нашу свадьбу в ближайшие дни. Я бы предпочел не торопиться», – добавил он, умолчав о надежде, что со временем боги пошлют для Ингерид другого жениха. «Это можно сделать сегодня», – надменно заявила она. «Незачем далеко ходить. Его корабль стоит на берегу, а я знаю где». «Корабль стюрмера Конунга?» «Ну да», — Ингерид отлично разыгрывала невозмутимость. «Можно подумать, что в островном проливе каждый день стоят корабли двух-трех чужеземных конунгов. Его корабль носит на штевне рогатую волчью голову и называется «Рогатый волк», не так ли?» Эрнельф потрясенно кивнул. «Лучший корабль стюрмера, как и вообще все изделия знаменитого мастера Эгеля Угрюмого, был известен по всему морскому пути. «Возьми своих людей, отправляйся туда и привези мне его голову», — уверенно приказала Ингерид. Куда девалась легкомысленная девчонка? В нее словно дух Гудрун, дочери Гьюки, вселился, той самой, что погубила всю свою родню. «Послушай, Ингерид», — справившись с удивлением, Эрнельф взял ее за плечи. Ингерид оскорбленно дернулась, но он держал крепко. «Если это опять твои выдумки...» «Это никакие не выдумки», — враждебно ответила Ингерид, подняв голову и глядя точно в здоровый глаз собеседника. «Он действительно там стоит и ждет, пока спадет противный ветер. Сама судьба привела его, и я не выйду за тебя, если ты мне не привезешь его голову. Прямо сейчас!» Ингерид снова дернулась, и Эрнельф отпустил ее. Голова шла кругом, как бывало уже не раз за последние дни. «Стюрмер Конунг». Впервые в жизни Ингерид подала правильную мысль. Если все это правда, конечно. Едва ли у стюрмера с собой большая дружина. Убить его, и обезглавленными окажутся все квитты. Тут же непримиримый Хродмар, сын Кари, не сможет обвинить его в недостатке верности и мужества. Да ну его к троллям, тогда вся война сложится для Фьяли гораздо легче. Потому что как же квитты будут воевать без конунга? Тут и без раудов можно обойтись. Но только они от войны никуда не денутся, потому что конунг квиттов будет убит на их земле. Тогда и жениться не обязательно. И едва сумбурный вихрь, гудящий в голове Эрнельва, принес эту мысль, как он сорвался с места и бросился к хозяйскому дому. «Стой!» — Ингерид догнала жениха и вцепилась в локоть. «Никто из них не должен знать об этом, и поклянись, что не пойдешь без меня. Я хочу сама все видеть». «Ладно, ладно», — Эрнельву было не до клятв. Отодрав от рукава пальцы невесты, он со всех ног кинулся одеваться. Войдя в сени большого дома, Ингерид успела заметить мелькнувший в проходе знакомый рыжий хвост из 13 косичек. И какая-то сила толкнула ее следом, распирала желание немедленно объяснить Вигмару, как он в ней ошибался. «Вигмар!» – окликнула она. Квитт услышал, но не подал вида, надеясь, что дочь Конунга не побежит догонять. После ночной беседы ему хотелось видеть Ингерид еще меньше, чем обычно. Потянув за медное кольцо, он открыл дверь одного из многочисленных малых покойчиков в доме Бьяртмара и уже шагнул за порог, когда знакомые тонкие пальцы крепко вцепились в его локоть. «А, дошел все-таки!» Сторвальд, хозяин покойчика, шагнул ему навстречу. «А я думал, без меня ты заблудишься!» «Хе, да ты не один!» «Я один», — поспешно ответил гость и обернулся к Ингерид. «О, ветвь огня волны! Чего еще ты от меня хочешь? Если нас увидят вместе, я не знаю, как буду оправдываться перед твоим женихом». «Нас никто не увидит!» Ингерид решительно втолкнула его в покойчик и шагнула следом. «А если у кого-то окажется слишком длинный язык, этот кто-то лишится не только волос», — ядовито добавила она, заметив Сторвальда. Впрочем, присутствие постороннего ее не смутило. Из всего рода человеческого для героини будущих сказаний существовал только Вигмар. «Скоро ты узнаешь, как сильно ошибся», — горячо сказала Ингерид, не без тайной мысли, что у него есть еще время передумать. «Я сумею отомстить за тебя получше, чем это сделал ты сам». «Отомстить за меня?» Напрасно Вигмар думал, что дочери Конунга уже нечем его удивить. «Меня никто не обижал. Я сам кого хочешь обижу. А как же объявление вне закона? Не ты ли вчера жалел об этом? Так вот знай же, того, кто объявил тебя вне закона, сегодня к вечеру не будет в живых». «Кого?» Вигмар совершенно ничего не понимал. «Стюрмера Конунга. Сегодня вечером мне подарят его голову». «Да где же ее возьмут? Он не так уж далеко. Напротив Винсея, на берегу. Я потребовала его голову от Эрнельва, и он мне ее принесет. Будь спокоен. И тогда никто не скажет, что я не Хильд», — с торжеством закончила Ингерид. «И я поеду с ним и покажу ему дорогу. Я сама хочу видеть, как свершится моя месть за тебя». На миг Вигмару показалось, что у него остановилось сердце. А потом силы вскипели ключом. «Откуда что взялось?» Кто-то другой, не думая, не прикидывая и не рассуждая, приказал ему крикнуть в ухо «Скорей!». Одной рукой прихлопнув дверь покоя, другой он мгновенно зажал рот Ингерид и кивнул Сторвальду. Тот с проворством и готовностью, как будто они заранее обговорили все до мелочей, бросил ему какое-то полотенце, а сам откинул крышку сундука и выхватил целый ворох разноцветных ремней, узких и широких, с серебряными бляшками и бронзовыми цепочками. Ингерид пыталась визжать и вырываться, обнаружив удивительную для девушки силу. Но против квиттинского оборотня и потомка эльделанских троллей ей было не выстоять. Через считанные мгновения она уже простерлась на лежанке Сторвальда с концом полотенца во рту, опутанная ремнями по рукам и ногам. Затягивая поясной ремень, Эрнельв вдруг судорожно вздохнул и привалился к стене. Его охватила слабость, все силы ушли куда-то, как вода из разбитого кувшина. Даже голова закружилась, перед глазами вспыхнули огненные пятна. «Что с тобой?» Хрольф, один из его хирдманов, озабоченно тронул его за плечо. «Ты здоров?» «Да», с трудом разжав зубы, упрямо выдохнул Эрнельф. «Это так. Сейчас. Уже все». Действительно, внезапное нездоровье прошло, силы вернулись. Оправив пояс, он набросил на плечи плащ и устремился к дверям, на ходу возясь с застежкой. Появилось странное ощущение, как будто он тянет сеть, за второй конец которой держится кто-то другой, не менее сильный. «И что теперь?» – заинтересованно спросил Сторвальд, когда последний ремень был завязан. «Ты же хотел ей отомстить», – напомнил Вигмар. «Вот тебе отличный случай. Она очень хочет получить голову моего конунга, а я хочу, чтобы эта голова осталась у него на плечах. Решай быстро, с кем ты». «С тобой», – очень быстро решил Сторвальд. «Она меня опозорила, а ты дал возможность восстановить мою честь». «Когда сложил песнь похуже моей», — с ехидным удовольствием окончил он. Но Вигмар и не подумал обидеться. «Вот и славно. Тогда пошли. Ты знаешь, где этот троллиный Винцей? Вот я и говорю, без меня ты заблудишься». Держа на поводу оседланного коня, Эрнельф нетерпеливо оглядывался. Ингерид, которая обещала ждать во дворе, все не появлялась. «Хрольф, сходи к женскому покою, посмотри, не там ли она?» — попросил он Хирдмана. «Я схожу». Тот кивнул. «Не беспокойся, Ярл. Ветер не даст им отплыть еще пару дней. Мы не упустим их, даже если пойдем пешком». Хирдман ушел, а Эрнельф остался ждать, притоптывая от нетерпения и беспокойно оглядываясь. Дрянная девчонка. Сама все затеяла, а теперь, когда дорого каждое мгновение, испарилась и тем грозит провалить все дело. Спешить следовало хотя бы потому, что его дружина, 40 человек, своими приготовлениями к отъезду не могла не возбудить любопытство. Вот-вот кто-нибудь спросит, куда это ты собрался, Эрнельф Ярл? Не хочешь ли сбежать со свадебного пира? Ха-ха. Эрнельф переминался с ноги на ногу, как будто у него в каждом башмаке было по горсти иголок, и старался взять себя в руки. Напрасно. В душе гудел сквозной ветер, и каждое мгновение он ждал, что головокружение вернется. Вигмар, сын Хроара, и конунгов Скальд Сторвальд неспешно выехали за ворота, негромко беседуя и посмеиваясь. «Нет, Хильд нельзя назвать кормилицей воронов», — долетел до Эрнельва обрывок речи Сторвальда. «Она ведь каждую ночь оживляет убитых, так что воронам и волкам ничего не достается. Но ты еще скажи, что конунга нельзя назвать дарителем гривен, потому что от иного конунга за 10 лет и пуговицы не дождешься, а не то, что гривны. Хорошо им, только и забот, какой кеннинг выбрать». Эрнельф не увлекался сочинением стихов, а кеннинги надоели ему еще в Аскифьорде, где Хродмар бывала, только ими и сыпал. Правда, это было давно. «Да куда же она подевалась?» Эрнельф оглянулся на дверь хозяйского дома, потом на отхожее место, куда вела тропинка, огибающая угол. «Может, у юной валькирии от волнения схватило живот?» Напротив Винсея виднелось несколько вытащенных на берег кораблей. Но Вигмару не пришлось колебаться. Однажды он видел рогатого волка на остром мысу и не мог его спутать ни с каким другим кораблем. На каменистой площадке под большим железным котлом горел костер. Порывами морского ветра дым бросало из стороны в сторону. Вокруг сидели и прохаживались человек 10. Столько же лежали на охапках веток и мха. Все свободное пространство корабля, насколько можно было разглядеть издалека, устилали тела спящих или дремлющих. Да и что оставалось делать невольным гостям островного пролива, кроме как отсыпаться впрок? Заметив двух всадников, 5 или 6 человек двинулись им навстречу, держа наготове щиты. Вигмар и Сторвальд остановили коней, не доехав шагов 10 до костра. «Чего вам нужно?» – спросил один из квиттов. Вигмар напряженно скользнул глазами по лицам. «Слава Одину, никого знакомого! Нарваться на человека, знающего, что он сейчас вне закона, было бы последним делом». «Мне нужно увидеть стюрмера конунга», — ответил Вигмар. «Он здесь?» Ответом послужило настороженное молчание. «Хорошо, хоть не смеются, значит, правда». «Кто ты такой и зачем тебе его видеть?» — повторил Квит, стоящий впереди всех. Выговор утреннего гостя и тонкие косички за ушами уже рассказали, что перед ним соплеменник. Еще несколько человек спустились с корабля и присоединились к Квиттам. По лицам было видно, что ничего хорошего они не ждут. «Мое имя вам дорого обойдется, дороже, чем стоит на самом деле», — ответил Вигмар. «Называть свое имя сразу, после того, как оно было провозглашено с престола закона, очень глупо. Допустим, дружине конунга нет дела до его отношений со стролингами. Но зачем зря дразнить волков? Мне нужно сказать 2 слова стюрмеру конунгу. При вас, при всех». «Так говори, если при всех», — сказал один из подошедших. Вигмар обернулся. Красноватое обветренное лицо, пышные полуседые волосы, развивающиеся ветром, суровые серые глаза. Метельный великан, одним словом. «Да пошлют боги тебе побольше удачи, конунг», — ответил Вигмар. «Сегодня хороший день для тебя, если ты желаешь пасть в неравном бою прямо сейчас». «С кем?» — быстро спросил стюрмер конунг. Обликом он походил на великанов, но соображал значительно быстрее, чем племя камней. «Эрнельф Ярл, родич Торбранда конунга, знает, что ты здесь. Он очень хочет добыть твою голову, и Ульфхедин Ярл охотно ему поможет, если тот сам не справится. Вот и все, что я хотел тебе сказать. Дальше ты сам решай, что тебе делать. Погибнуть в битве – честь для всякого конунга, но я не хочу, чтобы это случилось сегодня», – сказал стюрмер конунг. «Сталкивайте корабль!» – крикнул он своим людям. «Через пролив нас не пускает Ньорд, но мы можем пойти обратно. Или этот фьяль уже снарядил корабль?» «Корабля у него нет, но рауды найдут», — ответил Вигмар, которому предназначался вопрос. «Однако на море у вас больше надежды спастись. Ведь вам и раньше везло на море больше, чем фьялям, верно?» «Верно», — без улыбки сказал стюрмер. «Про нашего тюленя и здесь знают. Про него везде знают», — вступил в беседу Сторвальд. «И если кто-нибудь из твоих людей, конунг, расскажет мне подробности, я сложу об этом деле славную песню». «Ты скальд?» — стюрмер удивился. «Вот только скальда у меня с собой и нет. Я поплыл бы с тобой, если бы ветер был попутный», — спокойно ответил Сторвальд. «Я еще не бывал в земле Слеттов». Пока они беседовали, Вигмар отошел в сторону и встал на край скалистого обрыва. В лицо ему дул южный ветер, а под ногами плескалось море. Небо затянули серые тучи, а люди Стюрмера возились вокруг рогатого волка. Так и казалось, что он остался один на один с Ньордом, богом движущих стихий, почти во всех его воплощениях, ветром и волнами. Не хватало только огня. И тогда Вигмар поднял голову к небу и громко позвал. «Альфкара, неистовая из рода альвов! Можешь смеяться, но я ничего не понимаю. Если ты покровительница раудов, зачем ты помогала мне? А если ты хочешь мне помочь, то сделай что-нибудь с этим ветром. Мне нужно не так уж много. Только чтобы корабль перешел островной пролив и побыстрее». Вигмар не ждал от своей речи каких-то особых последствий. Просто когда у него выдавалось время вспомнить об Альфкаре, он действительно чувствовал недоумение. Почему она помогла ему? И не поможет ли еще? Ветер стих. На миг стало совсем тихо, так что Вигмар ощутил себя оглохшим. Гул и свист сменились тишиной, как будто заложило уши. А потом потянуло северо-западным ветром, тем самым, который несся через островной пролив к берегам Слеттов. «Да ты еще и ветер умеешь заклинать!» — послышался за спиной голос Стюрмера Конунга. «Тебя, должно быть, послали боги!» «Это верно», — согласился Вигмар, обернувшись. «Только я не знаю, куда и зачем они меня послали». «Ты здесь служишь кому-нибудь?» «Нет. Скорее, меня приютил один добрый человек, которому я недавно подарил 3 марки золота». «Ты поплывешь со мной?» — полуутвердительно спросил Стюрмер. «Я бы сказал, что это мудрое решение», — вмешался Сторвальд. «Я вот собираюсь плыть с могучим Стюрмером Конунгом. И ему, и Хильмеру мои песни понравятся. Ты поплывешь прямо отсюда?» Даже Вигмара удивило это неожиданное решение. «Прямо так? В чем есть? Мне думалось, у тебя немало добра осталось в конунговой усадьбе. В том сундуке были не только цветные пояса». «Это не важно», — Сторвальд небрежно махнул рукой. «Думаю, твои добрые соплеменники дадут мне какую-нибудь рубашку. А я за это сочиню каждому из них по хвалебной песне. Это очень легко. Надо только иметь сноровку. Как и во всем остальном». Сторвальд подмигнул Вигмару косящим левым глазом. «А Бьяртмар?» «Всего серебра и золота не выслужить. А любоваться его безбородой мордой мне порядком надоело. Я уважаю могущество рун, но меня тошнит от одолей, усеявших берег Раудов гуще, чем морские камни. Кстати, о цветных ремнях. Ингерид ведь не станет молчать. Пожалуй, скажет, что мы с тобой ее обесчестили. Она себя не пожалеет ради мести, уж можешь быть уверен. А когда муж ее убедится, что это неправда, представлять нам головы обратно будет уже поздно». «Так ты плывешь с нами?» — снова спросил несклонный к долгим разговорам Стюрмер Конунг. Вигмар медлил с ответом. «Все это правда. И Ингерид не станет молчать, и плыть со своим конунгом гораздо лучше, чем оставаться у чужого». Но что-то не давало ему ответить согласием. «Вернуться на Квиттинг нельзя. Отправиться к Слеттам? А что он там забыл в десятке морских переходов от Рагны Гейды, от того единственного, что для него важно? Смутное чувство, что он оставил где-то здесь половину своего сердца, не давало сказать «да». «Я не слишком подходящий для тебя попутчик, конунг», — наконец ответил Вигмар. «Мне нечего делать у Слеттов, а возвращаться к Квитам нельзя». «Почему?» «Потому что я вне закона». «За что?» — прямо спросил Стюрмер. «За дело», — также прямо ответил Вигмар. Несколько мгновений они смотрели в глаза друг другу, и почему-то Вигмар не ощущал ни особого почтения, ни трепета. Это был просто человек, которому он мог помочь и помог. Должно быть, за последнее время Квит привык думать о себе, как о чем-то отдельном от племени. Он остался сам по себе, человек, лицом к лицу с огромным миром, и конунг Квитов для него не конунг. «Я там убил одного человека», — пояснил Вигмар, ожидающему продолжения Стюрмеру. «И его родичи меня не простят. Даже ты, боюсь, не защитишь меня. Я же не смогу все время держаться за край твоего плаща. Так что я пойду своей дорогой». «Жаль», — заметил Сторвальд. «А я уже мечтал, что мы с тобой на пару будем петь хвалебные песни». «Нет уж», — Вигмар наконец усмехнулся. «Я не умею петь хором. Вот уж чего я никогда не научусь делать». «Не знаю, встретимся ли мы еще, но я о тебе буду помнить», — сказал Стюрмер Конунг Вигмару. «Да пошлют тебе боги удачи!» В устах конунга такое пожелание стоило очень многого, но Вигмар лишь кивнул в благодарность. Удача у него тоже была своя собственная, особенная, не такая, как у всех. Рогатый волк уже качался на высоких волнах. Хирдманы разбирали весла. Стюрмер Конунг и Сторвальд торопливо зашагали вниз к воде. Вигмар остался стоять на скале. Корабль отошел от берега, полосатый парус расправил крыло, и рогатый волк стал быстро удаляться. Лисица смотрел ему вслед, потом поднял взгляд. Над самим кораблем, высоко в небе, плыло крылатое белоснежное облако. Вигмар моргнул и вдруг разглядел, что никакое это не облако, а белый лебедь, медленно парящий над проливом. Под его распростертыми крыльями, как тень, летел северо-западный ветер, тот самый, который был так нужен. Лебедь вел его за собой. Вигмар смотрел вслед птицы и думал, должно быть, Отец Побед и сейчас не посылал неистовую из рода альвов. Он всего лишь сделал вид, что отвернулся. Неспешно подъезжая к конунговой усадьбе, Вигмар вдруг увидел, как навстречу ему из ворот вылетает целая дружина. «Фьяли», — почти равнодушно отметил он. «Любопытно. Альфкара будет так добра, что прикроет меня щитом? Или это я уж слишком много хочу?» Скакавший впереди Эрнельф первым же заметил Вигмара и так резко натянул поводья, что конь его встал на дыбы и замолотил по воздуху передними копытами. Дружина спешилась. Одни поскакали дальше, другие успели придержать лошадей. Эрнельф бросил лишь один взгляд на спокойное лицо Вигмара и сразу все понял. «Тролли и турсы!» В последнее время он становится ясновидящим. Но, как и всем, ему самому собственное ясновидение не приносит никакой пользы. «Уже не видно», — невозмутимо подтвердил Вигмар ту догадку, что ясно отразилось на растерянно-раздосадованном лице Фьяля. Напротив Винсея, на этот раз, дует самый, что ни на есть, подходящий ветер. Фьяли окружили кольцом и молча ждали. А Эрнельф и Вигмар смотрели друг на друга, и у каждого из них было невероятное чувство. Как будто он – маленькая железная гирька, которая качается в своей чашечке весов. Вверх-вниз, вверх-вниз. Оба они старались сегодня выполнить то, что считали должным, но у одного из них это получилось, а у другого – нет. «Назад!» – коротко сказал Эрнельф и махнул своим хирдманом, не отводя взгляда от лица Вигмара. «Я скажу ему еще пару слов». Вигмар спокойно ждал, пока Фьяли нестройной толпой раздвигая любопытных, вернуться во двор. «Ты сказал ему?» – неопределенно спросил Эрнельф. «А ты ее выпустил?» – также ответил Вигмар, и оба они поняли друг друга. От кого Эрнельф мог узнать о его участии в этом деле, как не от Ингерид? Эрнельф кивнул, потом повторил вслух. «Да, и теперь она жаждет получить не его голову, а твою». «И это тебе будет сделать легче», – обнадежил его Вигмар. «Моя голова останется на этом берегу. Правда, за даром я ее не отдам. Но ты можешь попытаться». Эрнельф покачал головой. Вдруг все надоело, и мечтал он только об одном – оказаться дома, возле очага, в усадьбе Пологий холм, между матерью и Свангердой, и безо всяких Ингерид. «Ты ведь один, и я один. Нам нечего делить?» – чуть погодя сказал Эрнельф и вопросительно посмотрел на Вигмара. «Так? Теперь я с тобой согласен». «Это меня удивляет», — честно признался тот. «Не уверен, что я мог бы быть так миролюбив, если бы кто-то увел у меня добычу из-под носа. Очень дорогую добычу. А я непременно увел бы ее. То есть не добычу, а... Если бы ты хотел снять голову Сторбранда Конунга, а я мог бы тебе помешать, я непременно бы это сделал». Эрнельф наконец нашел подходящие слова. «Я не смогу наказать человека за дело, которое и сам совершил бы на его месте. Ты поступил как должно. Не мне осуждать тебя за это». Вигмар подвигал бровями, не зная, что ответить. Он не был уверен, что на месте Фьяля поступил бы так же благородно. Но для Эрнельва его сегодняшний образ действий оказался единственно возможным. Он понимал Вигмара, как мог бы понимать родного брата, даже будучи объявленным вне закона племенем. Он не смог бы объявить родное племя вне своего собственного закона. Не смог счесть его чужим. В этом отношении Эрнельф понимал Вигмара лучше, чем тот понимал сам себя. «А что же ты скажешь своей невесте?» – спросил Вигмар чуть погодя. «Как бы она теперь не отказалась выходить за тебя?» «Ее никто тут не спрашивает, к сожалению», – глухо ответил Эрнельф. Он осознал, что его надежды пропали. Стюрмер Конунг остался жив, и едва ли теперь что-нибудь избавит его самого от необходимости жениться на Ингерид. И все благодаря этому рыжему Квитту, которого следует ненавидеть, но почему-то не получается. Впрочем, его смерть сейчас уже ничего не исправит, а пустая мстительность Эрнельву не была свойственна. «Но ей же очень хочется получить мою голову», — подзадоривал Вигмар. «Нельзя же исполнять все прихоти», — отозвался Эрнельв, потихоньку приходя в себя и стараясь подавить разочарование. «Достойный человек должен стойко встречать удары судьбы. В конце концов, смысл всех жестоких древних песен сводится именно к этому. А Эрнельв был очень достойным человеком, хотя и на другой лад». «Вот это верно», — одобрил Вигмар. «А не то она сядет тебе на шею. Я постараюсь уехать отсюда как можно скорее. Ингерит ведь может попытаться и мне остричь волосы. Но ошибется в темноте и отрежет голову». Фьяль поднял на него свой единственный глаз, и в нем жила такая тоска, что Вигмар ощутил дикое и нелепое по собственным представлениям желание обнять Фьяля, как скорбящего брата, которого у Вигмара никогда не имелось. Ведь этому человеку отныне предстоит проводить в обществе Ингерит все ночи. Она, конечно, молода и красива, но Вигмар скорее сочувствовал ее жениху, чем завидовал. «Можешь не торопиться», — обронил Эрнельф. «Она затеяла глупость. У нас не века асов, чтобы требовать в подарок на свадьбу чью-то голову». «Я с тобой вполне согласен», — отозвался Вигмар. Они молчали, сидя в седлах друг напротив друга. «Вроде бы уже не о чем говорить». Но что-то не пускало их разъехаться. Они были очень разными, различной была сама основа их нрава и взгляда на мир. Но каждый неосознанно чувствовал, что стоящий напротив – достойный человек и мог бы стать другом, если бы судьба не свела их на узкой дорожке войны между племенами. Наконец Вигмар кивнул, прощаясь, и тронул коня. Обернувшись, Эрнельф смотрел, как он въезжает в ворота усадьбы, потом окликнул. «Эй, Вигмар!» Квит обернулся. И Эрнельф продолжал, как будто хотел оправдаться. «Но если мы встретимся дружина на дружину...» Вигмар кивнул, показывая, что все понял и согласен. «Если дружина на дружину, тогда будет другое дело. А как иначе?»